Глава 11. Подавшись вперед, Игорь обхватил голову Марфы и, надавив, погрузил ее под воду. «Как же ты бесишь своей довольной ухмылкой! Обломала мне такой вечер приятный, стервозина!» Он думал, что, вынырнув, она разозлится и снова начнется веселье. Специально ее провоцировал. Эмоциональность Марфы заводила его. Вышел просчет. Выбравшись из его захвата, Марфуша набрала полную ладонь пены и, повернувшись к сидящему рядом Игорю, сдула легкие пузырьки ему на лицо. «Расслабься. Я спасла тебя от необходимости сдавать кровушку на ЗППП. Хотя, может быть, я тебе чего-то не знаю?» Задорно вскинула она бровь. Не дожидаясь ответа, она снова откинула голову на мягкую подушечку и поудобнее устроилась в ванне-кокосе. Они вместе пили шампанское и ели свежие фрукты. Марфа откисала в воде, а Игорь сидел рядом, подтянув поближе к водоему кресло-лежак, чтобы было удобнее чокаться. «Мы оба друг друга спасли. Я тебя от брака неудачного, ты меня от гонореи и сифилиса. Прекрасный тандем!» Он протянул руку и со звоном ударил краешком своего бокала о бокал девушки. «Ты ужасный! Просто невыносимый!» Морщась, Марфа хотела скрыть свое от чего-то приподнятое настроение. 10 совместных лет на одной чаше весов, на другой спор с двоюродным братом. Возможно, Игорь прав. Выходить замуж, рожать детей от такого гения мысли, как Антон, не стоило. Но, боже, как же обидно! 10 лет и упущенная возможность построить карьеру. Ее ведь никто не заставлял. Сама согласилась уехать с Антоном, когда он, весь такой нереально страдающий, приехал за ней в Испанию. Театральность — это вообще его фишка. Рухнуть на колени. Пообещать сигануть с крыши, заглянуть в глаза, изображая вселенское раскаяние и щенячью преданность. «Как я с ним жила, если меня так раздражает показушность?» Марфуша не понимала себя, но тем не менее раз за разом прокручивала в памяти прошлое и усиленно старалась найти ответы на вопросы. Зачем было тратить время, если сердце давно не горело? Если бы любовь осталась цела, она бы сопли сейчас по подушке размазывала. Хорошенькая перспектива. Неужели последние годы были прихотью глупой привычки? Даже при желании она не смогла бы сейчас расплакаться. С чего вдруг? Разве что деньги, потраченные на шелк для платья и кружева ручной работы, было жаль. «Оставлю на память о своей глупости», — подумала Марфа. «Кто тебя Марфой назвал? Родители не пожалели? Или бабку какую-то 300-летнюю твою так величали? Википедия пишет, что после Октябрьской революции твое имя, ассоциирующееся с деревенской жизнью, полностью вышло из употребления». Игорь провел пальцем по экрану, прокрутив ленту. «Статистические данные какие-то... за 60 лет ни одного случая употребления». «Короче, одно из редчайших имен. Ты приемная, что ли?» Марфа вскинула бровь и окинула Игоря презрительным взглядом. «Рада, что ты хотя бы читать умеешь». «Были сомнения?» Наклонив голову на бок, Игорь прикипел взглядом, словно завороженный, к мокрым, слишком выпирающим ключицам Марфы. Его удивило, что при своей тщедушной комплекции у нее имелись весьма привлекательная попка и грудь. В остальном она казалась почти невесомой, чрезмерно хрупкой. Разве что язык еще мощный. «Думала, ты мир познаешь по картинкам». Передернула плечами Марфа и снова ушла под воду, на этот раз добровольно. Игорь не мог понять, зачем он терпит оскорбления мелкой болонки или у каких там собачонок уши большие. «А может, у нее голова просто маленькая?» — мелькнула нежданная мысль. «Это бы все объяснило», — Итак, с моим именем мы разобрались. Теперь ты расскажи, откуда судимость?» Марфа снова включилась в беседу. «Тебе 21. Значит, не тяжкое что-то?» «Ну, как сказать, Марф? Иногда я бываю не против грохнуть тебя и реально срок отсидеть». Отложив телефон в сторону, Игорь откинулся на спинку лежака и вытянул удобнее ноги. «У меня условка за избиение с причинением повреждений средней тяжести». «Фанат после матча крикнул, что ты кривоножка?» Легко поинтересовалась Марфа и, подхватив бокал со столешницы, отпила. Странное у них выходило общение, но, тем не менее, оно нравилось обоим. «Ты почти угадала!» Игорь широко улыбнулся и подмигнул Марфе. «Одного из болельщиков вырубил. Он крикнул, что трахает мою девушку. Я не успел сдержаться. Придурок подошел слишком близко». Марфа с отвращением поморщилась. «Они ведь часто специально провоцируют. Он ведь не может не знать». «Я так и думал, до того времени, пока не узнал, что она, моя бывшая, реально спала с этим ушлепком». Игорь говорил так беспечно, что Марфа опешила. Его слова прочными гвоздями вонзились в мозг. Марфа часто-часто заморгала. «Расслабься». Игорь немного поколебался. Стоит ли рассказывать Марфе подробности? Он ведь ее грязное белье выпотрошил, сам того не желая. «Во время трансфертного окна пару лет назад я переехал в Испанию. Через пару месяцев Катя прилетела ко мне. Осталось жить тут. Во время сезона я дома почти не появлялся, вот она и заскучала. Увлеклась другим мужиком». Несмотря на то, что говорил он легко, на душе снова заскребли драные кошки.